Запись 12. Об итогах полугодия. Чужой взгляд я почувствовала, еще подходя к воздушной пристани. Несколько раз обернулась, но понять, кому вдруг понадобилось, так и не смогла. Вон тому мужчине, который держал в руках что-то завернутое в мятую бумагу, или сгорбленной старушке с корзиной мороженых яблок. А может... «Вы кого-то ищете, леди Ивидель?» — спросил Мэрдок. «Нет», — ответила я, отворачиваясь от сокурсника и задирая голову к далекому, едва различимому из-за метели академикуму. «Считаю, нам повезло, что остров проходил мимо Каре, не придется 2 дня трястись в поезде». «Поблагодарите, дев». Я передернула плечами, и сокурсник замолчал. Сквозь снежную пелену к нам спускалась миниатюрная гондола Магиуса. Я вцепилась в поручень, наблюдая, как ветер швыряет маленькую лодочку из стороны в сторону, несмотря на все усилия рулевого. Лучше бы поезд, лучше бы 2 дня там, и лучше бы я была одна. «Вы злитесь из-за помолвки?» — спросил сокурсник. Я не ответила. Продолжала наблюдать, как швартуется дирижабль, как ветер уносит в небо крики матросов. В злости не было ни малейшего смысла, поэтому я не злилась. Отец оставил помолвку в силе. «Прошу прощения, но у меня не было выхода», — чопорно проговорил сокурсник, прикасаясь пальцами к шляпе и кивком приветствуя даму в меховом манто. Так вот, что не давало ему покоя. Старая Грэ назвала его хорошим и наивным, эпитеты, которыми я вряд ли могла наградить Хоторна до этой поездки. «И вы решили найти выход за мой счет. Я не удержалась от колкости и тут же пожалела об этом. Дело было не в нем. Я вспомнила последний разговор с отцом. По иронии судьбы, он состоялся в первом доме Астеров. Завалы продолжали разбирать. Брат, к вящему неудовольствию матушки, уже пару раз вставал с кровати и к ее несказанной радости явно не собирался умирать. Или Стернара стара, как сама Аэра. Она скрипит и разговаривает разными голосами. Надо только уметь слушать. Ее темные панели смотрят глазами сучками, провожая каждый шаг, каждое движение. И к этому вниманию надо привыкнуть. С этим надо научиться жить. Или сбежать отсюда. Вечер перед отъездом мы провели в отцовском кабинете, слушая, как за окном воет ветер, как иногда срываются на лай собаки, как где-то в горах кричат птицы, а деревья скрипят, словно ожидают чего-то. На зеленых шелковых обоях вились вычурные лианы. Они поднимались к самому потолку, и где-то там, в вышине, расцветали пышными алыми цветами. За массивным столом, заваленным бумагами, сидел усталый отец и потирал переносицу. Маменька в кресле. Руки с тонкими пальцами то и дело касались ткани платья. Иногда взлетали к лицу и поправляли локоны. Иногда теребили обручальный браслет на запястье. Наверное, именно это беспокоило больше всего. Я все не решалась начать разговор. Все разглядывала и разглядывала стены знакомого кабинета. Полки с книгами, пузатый, словно бочонок, сейф. Картины. Не портреты, как в большинстве кабинетов, а пейзажи. Поле мертвецов, раздваивающаяся илия, чирийский хребет, последний перевал. Какая-то пещера. Черная доска на треноге. Именно на ней я делала первые рисунки цветными мелками, что лежали на поддоне. Именно здесь наш сосед-астроном рисовал карту звездного неба и рассказывал о 3 лунах эры. Сейчас на черной поверхности отцовской рукой были выписаны ровные столбики цифр. Когда внимание графа Астера требовали восточные шахты, он предпочитал кабинет в Элистой норе большому рабочему залу кленового сада. Над головой отца висел выжженный на старом деревянном панно девиз рода. «Я умею предавать». Слова первого змея. Поговаривают, что они выбиты на каждом камне фундамента и листы норы. Я как-то спросила отца, почему он не снимет эту деревяшку и не забудет девиз, ведь здесь нечем гордиться, скорее уж наоборот. А он ответил, что иногда предательство — это все, что нам остается. «Ивидель», — позвал отец, и я поняла, что он делает это не в первый раз. «Мы ждем и очень хотим спать», — добавила матушка. «Когда вы пропали в шахте, Я посмотрела на пустое кресло, что обычно занимал Илберт. «Мистер Роук, опекун Мердока, сказал одну вещь, которую я никак не могу забыть. Что он тебе наговорил?» Отец сложил руки на столешнице. Пламя в лампе чуть заметно танцевало, касаясь стенок из магического стекла. Он ходил по этому дому и говорил, что очень неплохо включить его в приданое, а когда я... «Вспылила?» — спросила матушка. «Отказала», — поправила я. Сказал, что, возможно, с моим братом будет проще договориться, и пояснил, что имеет в виду вовсе не Илберта. Отец шумно выдохнул, а я старалась смотреть куда угодно, только не на матушку. «И это все, что он тебе сказал?» — уточнил отец, поднимаясь. «Больше ничего не успел, я пообещала спустить на него собак». Граф Астер подошел к жене, взял ее за руку. Мне показалось, что матушка раздумывает, не вырвать ли ее. Прикоснулся губами к тыльной стороне ладони и произнес. «У меня нет и не будет иных детей, кроме тех, что подарили мне вы. Не знаю, как она, а я ему сразу поверила, потому что очень хотела». Граф Астер выпрямился, вернулся к столу и, взяв ключ, отпер один из ящиков конторки. Чуть больше месяца назад я получил от мистера Грена Роука письмо. «Прошу!» — Мердок протянул мне руку и помог взойти на покачивающуюся от ветра палубу. «Благодарю!» Наш разговор напоминал беседу двух незнакомцев, что волей судьбы оказались рядом и через несколько минут разойдутся вновь, но на этот раз навсегда. Короткие, ни к чему не обязывающие фразы. «Отдать швартовы!» — скомандовал офицер. Пол под ногами качнулся, и я едва не вскрикнула. Мердок вопросительно поднял брови, а я торопливо спросила первое, что пришло в голову. «Как ваш опекун? Добрался...» Я проглотила слово живым. «До Эрнесталя». Да, это было невежливо, но... Как же я ненавидела летать, особенно вот на таких юрких суденышках. «Благодарю», — холодно ответил Хоторн. «Он будет рад узнать, что вы беспокоились». Земля ушла из-под ног, и я позволила себе на миг закрыть глаза. Представлять, что ты дома, было намного приятнее. Отец передал письмо матушке, где выразил желание встретиться, ибо у него на руках была некая бумага, согласно которой мой покойный брат Витольд признал своего внебрачного сына наследником. Граф Астер развел руками. Я выдохнула, чувствуя, как с воздухом тело покидает тяжесть, которая, казалось, поселилась внутри и не давала покоя несколько дней. Тяжесть знания и незнания. Сын был не у отца, сын был у дяди Витольда. «И ты поверил?» — спросила матушка, быстро пробегая глазами письмо. «Не сразу, хотя...» Отец вернулся за стол, покосился на кипу бумаг и сложил руки на гладкой коричневой поверхности. «У него ведь действительно имелась женщина из простых, ты должна ее помнить». Матушка не ответила. Она умерла от болотной лихорадки, но остался сын. Его отдали на воспитание тетке, старшей сестре той женщины. Витольд ведь собирался жениться на дочери Виконта, и чтобы не беспокоиться о судьбе бастарда, хотел до свадьбы признать пацана Астером и выделить содержание. Он говорил мне об этом перед отъездом, только я не знал, дошел он в столице до нотариуса или нет. «Так вот почему ты согласился на помолвку», — тут же поняла матушка. «Я видел эту бумагу, но подтвердить ее подлинность может только эксперт. Я хотел выиграть время, и когда этот Грен предложил породниться, отец посмотрел на меня». «И что изменилось?» — спросила я. «Бумага по-прежнему у него, и в любой момент сюда могут явиться приставы». «Не все так просто, Иви». Отец посмотрел на выжженный на дереве девиз рода. «Нельзя просто так прийти к судье и сказать: я наследник Астеров, признайте за мной право на титул и состояние». «А как можно?» — поинтересовалась я. «По-разному», — уклончиво заявил отец, «но без поддержки вряд ли у пацана что-то получится». «Чьей поддержки?» — подняла брови матушка. «Князя, аристократов, советника, серых, Магиуса, в конце концов. Никто не поверит человеку с улицы, какими бы бумажками он ни размахивал. Поэтому я решил выиграть время, чтобы найти его. «А когда найдешь, что ты сделаешь? Убьешь?» — спросила графиня Астер. «Убивать его надо было 10 лет назад, сейчас уже поздно. Но тогда я позволил им с теткой уехать». «Почему?» — не выдержала я. «Не знаю», — он пожал плечами. «Тогда на меня столько всего свалилось. Смерть брата, титул, земли. Я даже не представлял себе, во что это может вылиться. Да и жалко было мальчишку. Тощий, белый, словно простыня. Калека с рукой на перевязи. Как же его звали? Албьер? Аберон? Алсон?» Я медленно выпрямилась в кресле. Только что вспомнила. Глаза в темноте. Я вспомнила, где видела их раньше. Снова ощутила чужой взгляд, направленный мне в спину, и обернулась. И снова никого не увидела. Лишь Стюарт стоял у запертой двери и крепко держался за поручень. Кроме нас, на дирижабль до академикума сел только один пассажир. Высокий мужчина в черном плаще. Нижняя часть лица незнакомца была несколько раз обвернута клетчатым шарфом. Он иногда сухо покашливал, словно был простужен, но, устроившись на корме, ни мной, ни Мердоком не интересовался. «Ваш отец действительно думает, что это был он? Что его слуга подложил заряд, а это...» Сокурсник запнулся. «Тень демона его покарала? Почему вы не спросили его об этом, когда подписывали брачный контракт?» На этот раз настала очередь Мердока промолчать. Контракт был подписан, и теперь из него нельзя было выкинуть ни строчки. «К тому же, невиновный не убегает?» Я бы не спешил осуждать старого человека, на глазах которого зарезали его слугу, — сухо ответил Мердок. «Теперь вы можете его успокоить», — проговорила я, стараясь не смотреть на снежную кутерьму за окном. «Больше никто его обвинять не будет, ведь если что-то случится с моим отцом, братом или...» «Вами», — закончил Хоторн, — «помолвка будет считаться расторгнутой, а все мои и ваши деньги уйдут в трастовый фонд. Я правильно понял условия вашего батюшки?» «Правильно», — ответила я, мысленно возвращаясь к предыдущему вечеру. «Неправильно», — прошептала я. «Его зовут Альберт». Глаза в темноте. Светлые, узкие, обрамленные белесыми ресницами. Я видела их раньше. Видела, но забыла. Дядю Витольда я помнила плохо. Он был массивный, как и отец, но выше его на голову. Когда граф Астер приезжал в Илистую нору, его громкий голос разносился по темным коридорам, пугая притаившиеся там тени. Дядя обладал удивительной способностью заполнять любое помещение, в котором находился. Иногда он подхватывал меня на руки, говорил о том, какая я хорошенькая. Иногда даже обещал князя на белом коне и розовое платье из муслина. Он поднимал меня в воздух, подносил к широкому лицу и целовал в лоб. А его глаза? Его глаза были точно такими же, как у Железнорукого, что едва не убил меня на празднике в честь рождения дев. Но ведь не убил же, хотя мог сделать это множество раз. Мог, но не сделал. «Ивидель», — позвал отец, но я, вскочив, схватила первый попавшийся листок со стола, посмотрела на желтоватую бумагу и отбросила. «Ивидель, что ты...» — на этот раз повысила голос матушка. «Делаешь?» Я подскочила к черной доске, схватила кусок белого мела, второй рукой стерла часть цифр. «Иви», — снова позвала матушка. «Подожди, Сибил», — остановил ее отец, а я уже торопливо рисовала на гладкой черной поверхности. Одна белая линия соединялась со второй. Линии сливались и пересекали третью. Одни резкие и толстые, другие тонкие, едва различимые. Но все без исключения белые. Он весь был такой, как сказал отец. Словно простыня. И рисовать его на белом листке было бы неправильным. Последними я нарисовала глаза, чуть прищуренные, дерзкие, в глубине которых притаился страх. С минуту я рассматривала нарисованный мелом портрет, а потом отступила. «Похож», — сказал папенька, — «бесцветный, как их называют. Таким же был и первый змей». «Рисунок — это не доказательство, мало ли кто на кого похож. Как мы можем быть уверены, что это он?» — фыркнула матушка. «Рассказывай, Ивидель Астер», — остановив на мне тяжелый взгляд, приказал отец. «Рассказывай все, если не хочешь под замок, до самого замужества». «Позволено ли мне спросить, почему вы согласились на эту помолвку?» Снова повернулся ко мне Мердок. «Думаете, моим мнением интересовались?» «Думаю», — не стал юлить сокурсник. «Так почему? В чем ваша выгода?» «В том...» — я сжала и разжала руку в перчатке. Точек больше не было видно. Мало того, я совсем их не ощущала. А вот когда отец задал самый важный вопрос, когда я уже готова была открыть рот и отказаться от помолвки, ладонь прострелила болью, словно в нее вогнали сразу три горячие спицы. Я просто задохнулась от неожиданности и не смогла произнести ни слова. «В том, что пока я помолвлена с вами, мне не станут искать другого жениха», — озвучила я часть правды. «Рассказывать по частям всегда сложнее, чем обрисовать картину целиком». Мой рассказ в отцовском кабинете больше напоминал хождение по комнате, на пол которой вывалили ящик заряженных огнем сфер. Заденешь одну, и вспыхнут все. Я перебиралась от воспоминания к воспоминанию осторожными шагами, словами. Начала с покупки инструментариума и закончила праздником дев. Опустила вояж в тюрьму и мое нападение на учителя, не рассказала про укол Крису и про то, чем рисковала, сделав его. Жаль, что совсем не упоминать барона Оуэна не получилось, хотя произносить его имя при родителях оказалось необъяснимо приятно. И все-таки стоило мне замолчать, как матушка пораженно воскликнула. «Ивидель!» И, повернувшись к отцу, выкрикнула. «Кто-то пытается убить наших детей! Она не вернется в академикум, Максаим, и мне все равно, сколько ты заплатил за ее обучение!» «Отец!» — начала я, вставая с кресла. Граф Астер поднял руку, призывая к тишине, и мы с матушкой замолчали. Решение было принято. Я видела это по его глазам. И каким бы оно ни было, оспорить его уже не удастся. «Она вернется, Сибил». Я облегченно выдохнула и упала в кресло. «Но...» — протянула беспомощно матушка. «Вернется хотя бы потому, что здесь ей совсем не гарантирована безопасность». Я вспомнила взрыв в шахте. Уверена, что и отец тоже. «Только месть». Глаза матери заблестели от слез, и я невольно почувствовала себя виноватой. «Вернется для того, чтобы тот, кто придумал это, не понял, что все изменилось». «Я бесконечно уважаю тебя, Максаим, но кто-то пытается расчистить дорогу к наследству Астеров то ли для этого бастарда, то ли для женишка, ценой жизни наших детей. А ты еще рассуждаешь о чем-то? Найди его и сверни шею, но не рискуй нашей дочерью». «Даю слово, ни тот, ни другой ничего не получат», — пообещал отец, поднимаясь и делая шаг к пузатому железному сейфу. «О женихе я позаботился. А Альберту, если это он, вряд ли теперь будет дело до наследства отца». Граф Астер стал крутить железную ручку сначала в одну сторону, потом в другую. Колесо замка вращалось с едва слышным треском. «И если дело в титуле и деньгах, то на этом все и кончится». «Почему?» — не поняла матушка. «Потому что его обвиняют в заговоре против князя. Потому что он особо опасный убийца, с железной рукой, нарушивший завет богинь». Замок громко щелкнул. «Помните, что я говорил про поддержку? Один бы он такое не осилил. Я не знаю, где и как он обзавелся механической рукой вместо искалеченной и для чего придумал все это, но...» Отец распахнул дверцу. «Теперь все кончено. Даже если его поддержат аристократы из тех, кому наши деньги поперек горла, вмешаются жрицы и серые псы. Отступник никогда не унаследует титула. И все, включая его, это понимают». «Ты хочешь сказать, что все позади? А взрыв на шахте?» — не сдавалась матушка. «Это тоже часть заговора против князя?» «Вряд ли», — не стал успокаивать ее отец, доставая из сейфа резную шкатулку. «Расследовать заговоры — это удел серых. А мы посмотрим поближе». Он поставил шкатулку на стол и откинул крышку. «Посмотрим, кто из тех, что улыбается нам в глаза, держит за спиной нож». С этими словами папенька начал один за другим выкладывать на столешницу разноцветные камешки. Они были похожи на округлые леденцы из жестяной коробки, что частенько покупала нам матушка. Вот только это были не конфеты. «Альваны?» На стол упал прозрачный, как слеза, камешек, а я сразу вспомнила Джанет. «Эстаки?» «Зеленый. Первый советник и его дочь Алисия». «Витерны?» «Темно-фиолетовый». Перед мысленным взором появилось изуродованное лицо милорда Йена. «Лимеры?» «Оранжевый». Я нахмурилась и бросила взгляд на матушку, урожденную Сибил Олия Лимер. Главой ее рода сейчас был ее двоюродный брат и наш дядя Ксьян. Или это Мьер? Ну, воришь без титула и без связей. Он вынырнул 10 лет назад, словно из ниоткуда. Поговаривают, что с такой хваткой он до конца года приберет к рукам даже казну князя. В ушах раздался жизнерадостный смех Гелли. Папенька помедлил. А может, это один из тех, кто давно отошел от большой политики, но собирается в нее вернуться? Хоторны? На столешницу упал коричневый, словно глина, леденец. Мэрдок. Стентоны? Желтый. Я вспомнила серую жрицу и ее маленький домик в Льеже. Вири? Камень был голубым, словно небо. Мерием, что всегда ходит хвостиком за Джанет. Оуэны? Белый и непрозрачный, словно галька. Крис. Или Астеры? Вместо того, чтобы уронить на стол очередной леденец, отец вдруг вытянул руку и легко перебросил его мне. Я поймала округлый камешек, и в тот момент, когда его теплая поверхность коснулась моей кожи, тот вспыхнул алым, будто внутри танцевал маленький язычок пламени. «Откуда ты их взял?» — охнула маменька, подаваясь вперед. А я все смотрела и смотрела на живой и подвижный огонь, который кто-то давным-давно запер в камешке. Не в камешке, в артефакте крови. Коснись я любого другого камня, тот останется равнодушным. Но взяв в руки камень Астеров, я пробудила его к жизни. Вернее, пробудила его кровь змея. Говорят, эти артефакты создавали давно, на заре образования разлома, когда шли сражения с демонами, магами-отступниками и просто разбойниками с большой дороги. Когда никто не знал, друг или враг стоит за спиной. Когда подтвердить происхождение без прикосновения к артефакту рода было невозможно. И не только подтвердить, но и позвать на помощь. Отец, словно услышав мои мысли, вытащил из ящика стола софьяновый мешочек и широкий массивный браслет. «Я долго их собирал», — ответил он матушке, считая это причудой богатого старика. Та фыркнула и легонько коснулась оранжевого леденца, внутри которого тут же зажглось яркое, похожее на фрукт солнышко. Родовая магия ответила на ее прикосновение. Отец нажал на середину браслета. Раздался щелчок. В сторону отошла миниатюрная крышечка из магического стекла. За ней прятался кармашек, в котором так удобно хранить нюхательную соль. Или яд. «Ты вернешься в академикум, Ивидель». Он достал из шкатулки еще один горящий от прикосновения леденец, вставил в оправу браслета, закрыл крышку и надел на свое запястье. Но с условиями. Первое. Ты больше не будешь шататься по модным лавкам городов и сел. Если что-то надо, заказывай с посыльным или проси подруг. С территории острова ни ногой, ясно? Я кивнула, наблюдая, как отец развязывает тесемки софьянового мешочка. И второе. Он протянул мешочек, и я уронила туда леденец, который все еще держала в ладони. Если камень загорится, я буду знать, что дела плохи, и тогда ни девы, ни магия, ни разлом меня не остановят. Папенька протянул мне мешочек и, откинув крышечку, демонстративно коснулся своего камня. Даже сквозь плотную ткань было видно, как зажегся мой. Связанные кровью артефакты. Ты берешь в руки один, а вспыхивают все. Граф Астер убрал руку. Камни погасли. Я тут же развязала мешочек и коснулась своего. Тот, что был в браслете, ответил мне таким же алым сиянием. «Это понятно?» — спросил отец. Я кивнула. «И еще, Ивидель, мы должны получать от тебя весточки не реже раза в неделю. В противном случае мы сделаем выводы. Мы решим, что ты в беде». Я в третий раз кивнула. Слов не было. «И что же нам просто сидеть и ждать, Максаим? Что изменилось?» «Нет, ждать мы не будем», — улыбнулся папенька. «Как только Илберт встанет, собирайтесь в Эрнесталь, а потом в Льеж. Надо потрясти кошельками и узнать, кого мы настолько вывели из себя, что он расщедрился на магические заряды». «Я не настолько вам неприятен?» — спросил Хоторн, и пусть тон оставался ровным, я видела, как важен ответ на этот вопрос. «Нет». Я машинально опустила руку в карман и коснулась Софьянового мешочка, с которым не расставалась теперь ни на минуту. «Мне просто все равно». «Все равно? Но все изменилось, мы помолвлены, леди, и как прикажете мне вести себя с вами дальше?» «Официально о помолвке не объявлялось. Если вы сами не начнете кричать об этом на всех углах, у вас будет очень хороший шанс продолжить учебу холостяком». «Вы говорите, как старая компаньонка», — не выдержал он. «А вы говорите так, будто это плохо», — ответила я. «Напомнить, кто добивался этой помолвки?» Хоторн сжал зубы так, что на скулах заходили желваки. С минуту мне казалось, что лед внешнего спокойствия сейчас треснет, и я, наконец, увижу его настоящее лицо, которое проглядывает заточенными чертами в моменты волнения. Но, увы, Мэрдок справился с собой, выдохнул и аккуратно поправил манжеты. Я вышла из кабинета, на ходу расправляя юбку. Где-то в глубине души зрело предвкушение или предчувствие. Оно казалось первым дрожащим лучом солнца, что выглядывает из-за горизонта поутру. Что изменилось? Все и ничего. Потому что... Следующие слова матушки, раздавшиеся сквозь приоткрытую дверь, заставили меня замереть на месте. А ведь леди не подслушивают. Никогда. И тем не менее, я не могла сдвинуться с места. «Что мы будем делать, Максаим? Что мы на самом деле будем делать?» «Я вот думаю, что погреба неприлично опустили, надо бы закупить вина». «Ты все шутишь». «Не в малейшей степени», — уверил отец. «Хотелось бы взглянуть на этого барона Оуэна и его наследника». «Ты видел, как сверкали ее глаза, когда она о нем рассказывала? Это неприлично, Максаим. На мальчишку Хоторна она так не смотрит». Я прижала ладони к вспыхнувшим щекам. Матушка всегда была наблюдательной, иногда даже излишне. «Не волнуйся, Сибил». Я услышала, как снова защелкал замок запираемого сейфа. «Я найду того, кто за ней присмотрит. Даже на этом острове очень любят деньги». Все-таки права была моя гувернантка. Подслушивать не только нехорошо, но и чревато. Гондолу тряхнула, и я, в очередной раз подавив приступ паники, поняла, что мы уже причалили. Стюарды засуетились, привязывая воздушное судно к каменному языку академикума. Господин с замотанным лицом нетерпеливо переминался у выхода, явно намереваясь сойти на остров первым. «Значит, все по-старому?» — спросил Хоторн. «Мы просто ученики? Просто сокурсники? Именно этого вы хотите?» «Да», — ответила я. «Считайте это процентной платой за тот капитал, что вы заработаете на проекте Астеров». «Свадьба еще может состояться». Сокурсник впервые позволил себе насмешливость. «Все в руках богинь». Я сжала и разжала пальцы. «Как будет угодно, леди». Мэрдок коснулся шляпы и быстрым шагом направился к выходу. Он злился. Он спас моего отца и брата. Пошел на унизительные условия брачного контракта. Он был графом, в конце концов. А Ивидель Астер все еще воротила от него нос. Сокурсника можно было понять. Можно было бы, если бы на моем месте находился кто-то другой. Академикум встретил меня солнцем, что продолжало светить выше уровня облаков. Ясным небом, веселым шумом и теплым, почти весенним перестуком капелей, падающих с крыш. Внизу мела метель и дули озлобленные северные ветра. А здесь, в вышине, потеплело, и снег под ногами превратился в кашу. слышались отрывистые команды рыцарей. На верхнем этаже учебной башни Магиуса вспыхнул и тут же потух зеленоватый огонь. Над отречением трепетали флаги. «Что изменилось?» — в который раз повторила я вопрос матушки и поняла, что знаю ответ. Камешек в кармане согласно согрел руку. Раньше Ивидель Астер была одна. Теперь за ее спиной стоял род Астеров. Вот что изменилось. И осознание этого наполняло меня уверенностью и теплом. Теперь мы посмотрим, кто кого. «Ивидель!» — закричали где-то сбоку. Я повернулась и тут же попала в объятия Гэлли, как всегда неожиданная и очень приятная. «Ты вернулась», — констатировала очевидная подруга. «Я все сдала, а Вьер снова провалился. Магистр в недоумении, его магия словно куда-то исчезла. Но его не отчисляют, представляешь? Он уговорил перевести его в орден. И если рыцари не прибьют его в первую неделю...» Глядя мне в лицо, подруга расхохоталась. «Здорово, что ты вернулась. И даже без брачных браслетов». Она кивнула на мои руки. «А я-то как рада. Что вы делаете здесь? Я имею в виду академикум и каре, забытый девами городок на севере». «Представляешь?» Она взяла меня под руку и понизила голос. «Мы специально сюда прилетели. Магистры темнят, но ходят слухи, что нужно было забрать очень важную персону». Гэлли хихикнула. «Чувствуешь себя большой и важной?» «О, да!» Я улыбнулась, невольно вспомнив господина с замотанным лицом. Земля под ногами вздрогнула, загудела. Две девушки, проходившие мимо, подхватив юбки, бросились к атриуму. Остров стал медленно поворачиваться, выбрасывая голубые струи огня. «А теперь куда? Или вам не сообщили?» «Конечно, не сообщили», — подруга сделала большие глаза. «Поэтому всем известно, что мы идем в запретный город. Говорят, приказ самого князя. Ну, разве не здорово?»